Из находившихся в склепе только Гардин помнил день, когда это произошло впервые. Тогда он был молод. С тех пор Гардин здорово постарел, а старик в кубе не состарился ни на один день. Он тихо сказал: «Я Гэри Селдон». В склепе стояла тишина. Гэри Селдон продолжал говорить просто и непосредственно. «Вот уже второй раз я появляюсь здесь. Конечно, я не могу знать, есть ли здесь сейчас кто-нибудь из тех, кто был в первый раз. Я не знаю даже, есть ли здесь кто-нибудь вообще. Но и это не так уж важно. Если второй кризис успешно преодолен, вы должны быть здесь. Если вас здесь нет, значит, второй кризис вас сломал». Он мягко улыбнулся. «Но вряд ли, потому что мои расчеты показывают, что в первые 80 лет выполнения плана значительных отклонений от него быть не должно. Вероятность 99%. Судя по нашим расчетам, сейчас вы достигли превосходства над варварскими королевствами, ближайшими соседями Академии. Если во время первого кризиса вы победили за счет баланса сил, то во время второго – духовной силой, одолев физическую. Однако должен предупредить вас. Не будьте слишком беспечны. Я не собираюсь открывать вам знания, являясь сюда призраком, но подскажу. То, чего вы добились сейчас, не более чем новое равновесие. Но теперь ваше положение значительно лучше. И помните о том, что духовной мощи, которой было достаточно, чтобы отразить мощь физическую, мало для собственной агрессии. У вас расцветают регионализм и национализм, и духовная мощь не сможет продержаться долго. Думаю, не говорю вам ничего такого, что может вас удивить. И еще. Вы должны простить меня за то, что мои объяснения несколько туманны. Я вынужден пользоваться приблизительными терминами, поскольку никто из вас не имеет образования, необходимого для понимания сути психоистории. Вот я и говорю так, чтобы вам было понятно. Сейчас Академия находится в самом начале пути, ведущего к созданию новой империи. Окружающие вас королевства по ресурсам еще сильнее вас. Далее громадные непроходимые дебри варварства. За поясом варварства находится то, что пока еще называется империей. Она слаба и полуразрушена, но все же еще жизнеспособна. Тут Гэри Селдон взял с невидимого стола книгу и открыл ее. Лицо его стало серьезным и торжественным. «И не забывайте о том, что существует вторая академия, основанная, как и ваша, 80 лет назад. Академия на другом краю галактики. Господа, перед вами дорога длиной в 920 лет. Дерзайте!» Селдон опустил взгляд на книгу и исчез. Снова загорелся свет. Склеп наполнился шумом голосов. Ли склонился к уху и прошептал: «А он не сказал, вернется ли еще?» Гардин хмыкнул. «Не сказал. Но я очень надеюсь, что ко времени его нового пришествия и вы и я будем надежно упокоены в земле. Так-то, Ли.